«Ты похож на мальчика из Александрийского дома свиданий», — добавила она. «Лучше бы вместо этих завитков твоих, как ты шел по дорогам Галилеи, глотая пыль, истекая потом, не жалуясь на боль в ногах, то можешь быть уверен, я сразу бы покинула тебя». Так она продолжала говорить, пока ее последние аргументы не иссякли. Я не унизился до того, чтобы ответить ей тем же, и не мог смотреть ей в глаза, настолько эти слова были правдивы. Кроме того, я не собираюсь ставить здесь точку, поскольку считаю, что в данном рассказе и так были заметны все мои слабости, несмотря на то, что я вовсе не старался намеренно описывать их. «Взгляни на себя, и ты поймешь, права я или нет», — подытожила она. «Я больше не хочу жить с тобой в одной комнате». Она вышла и громко хлопнула дверью, так что вздрогнула вся гостиница. Чуть погодя за ее вещами зашел слуга, однако я не стал обращать на это внимания, хорошо понимая, что после приема у Клавдии Прокулы владелец гостиницы мог выделить ей любую комнату. Однажды Мирина зашла ко мне сообщить, что собирается в Тивериаду заказать надгробный камень в греческом стиле для могилы брата. Затем она вернулась еще раз, чтобы доложить, что меня разыскивает Натан. Он пришел с моими ослами. Я ответил ей, что мое единственное желание — поработать в покое. После этого она больше не приходила спрашивать у меня разрешения, покидая пределы курорта. Чуть позже я узнал, что за это время она побывала у Марии в Магдале и вместе с Натаном ездила в Капернаум. Не знаю, сколько времени я провел над своими строками, потому что из-за бессонницы писал даже по ночам. Постепенно моя ярость начала угасать, и, засыпая или просыпаясь, я начал подумывать о девушке и ее словах. Все равно рано или поздно мне это должны были высказать. Однако временами мне удавалось демонстрировать смирение, однако вскоре гордость брала верх, и я начинал чувствовать превосходство над другими и свою непогрешимость. Однажды утром, когда я еще спал, Мирина вошла в комнату. Я ощутил на себе ее взгляд и затем легкое прикосновение к моим волосам. От этого прикосновения ее руки ко мне вернулась прежняя радость, и стало стыдно, что я столь долгое время старался показать свою непреклонность. Желая понаблюдать за ней, я лишь повернулся на ложе, делая вид, что не могу проснуться. Увидев, что я открыл глаза, она тотчас же отпрянула в сторону. «Ты правильно делаешь, что хранишь молчание. Что бы ты ни писал в своих свитках, ты не можешь наговорить глупости или кому-то навредить», — неожиданно произнесла она. «А теперь пора вставать. 40 дней уже прошли, и нам нужно как можно скорее добраться до Иерусалима. Натан со слами ждет нас внизу. Собирай вещи, оплати гостиницу и следуй за мной. Во время поездки ты сможешь дуться так же, как и в этой комнате с закрытыми ставнями. О, Мирина, прости за то, что я лишь таков, как есть, и за все плохое, что думала тебе во время моего молчания», — прошептал я. «Однако что мне делать в Иерусалиме? Не знаю, стоит ли мне позволять тебе свободно распоряжаться моим временем». «Мы еще успеем поговорить об этом во время поездки», — ответила она. «Приближается иудейский праздник, и многие уже отправились в священный город. Поспеши же». Ее план не был для меня неожиданным. Записывая эти строки, я сам лелеял мысль о том, чтобы увидеть, как разрешится судьба учеников Иисуса. Кроме того, столь неожиданная прогулка пошла бы мне на пользу, потому что я уже устал писать и молчать. Взглянув на Мирину, я не смог сдержать своей радости и, схватив ее в объятия, прижал к себе и расцеловал в обе щеки. «Можешь говорить со мной грубо, все равно я уверен, что прежде всего ты желаешь мне добра. Минуту назад, когда ты, думая, что я сплю, ласкала мои волосы, я был вне себя от счастья». Мирина вначале попыталась уверить меня, будто все это мне лишь привиделось, однако затем не удержалась и тоже поцеловала меня. «В тот день я поступила с тобой жестоко, однако мне был нужен такой окончательный разговор», — сказала она. «Ты нравишься мне таким, как есть, но ты не должен забываться и считать себя лучшим, чем на самом деле. Мне не хотелось, чтобы ты стал другим, и если бы я тебя не любила, не стала бы с тобой так жестоко обращаться. Ну а своим временем ты можешь располагать по своему усмотрению, однако при условии, что немедленно... «Я уже горю желанием туда отправиться», — поспешил сообщить я. «Вполне возможно, что еще не все свершилось. Куда мне идти? У меня нет своего домашнего очага. И на этой земле я чувствую себя таким чужаком, что мне безразлично, в какой стране я нахожусь». Мирина нежно прикоснулась ладонью к моему лбу и груди. «Я тоже чувствую себя чужой на этой земле», — произнесла она. «А его царство стало для меня единственным домашним очагом, несмотря на то, что я так мало знаю о нем».